но она ничего не могла сделать. Она взяла его за руку, пыталась поднять, трясла, но ничего из этого уже никак не могло никого спасти. «Азахар, помоги, пожалуйста, сделай же что-нибудь», — звала она темного эльфа, но тот не отвечал ей. «Гарри, слушай меня, не смей умирать, не умирай». На глазах навернулись слезы, и она уже откровенно умоляла его, ведь это все, что она могла сейчас сделать. Гарри посмотрел на нее, он будто хотел что-то сказать, но, кроме хрипа и крови, из его рта ничего не вырвалось. Тело Гарри обмякло, а взгляд его остекленел. Гинни замерла и, не отрываясь, смотрела в недвижимое лицо Гарри с распахнутыми глазами и застывшей болью на лице. Мир для нее будто пропал, и все, что она видела, это его мертвое тело. «Гарри!» – прошептала она. «Эй, Гарри, ты чего?» Где-то в груди что-то оборвалось. Какая-то ниточка, что тянула ее к теплу, сейчас порвалась и оставила после себя лишь проникающий в душу холод. Она сидела и смотрела на него, и в ее голове пыталась сформироваться какая-то мысль, которую она старательно отгоняла и не хотела видеть. Она бежала от нее, спасалась, закрывала глаза и уши, лишь бы не знать, но в конечном итоге это настигло ее. Гарри умер. Что-то треснуло внутри, словно стекло, в которое ударили молотком. «Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет», закричала она и стала трясти его. «Гарри, очнись, пожалуйста, Гарри, умоляю, проснись, не спи, нет, нет, нет, а-а-а-а-а-а-а». Слезы ручьем потекли из ее глаза, а сама она кричала и пыталась дозваться до него. Гарри всегда был где-то рядом, она привыкла к этому. Это была какая-то фундаментальная истина, которая так же крепка и нерушима, как восходящее солнце по утрам. Она будто чувствовала его, знала, что он где-то есть, и порой ощущала рядом с собой. Даже тогда, в министерстве, она будто чувствовала его рядом, и это придавало ей странное спокойствие и уверенность. Но сейчас, вся та сила, что поддерживала в ней стойкость и волю, пропала. В это мгновение она ощутила себя совершенно одной, маленькой песчинкой среди остального мира. Стены вокруг будто выросли в разы, и реальность стала холодней, а краски мира померкли. В голове зазвучали голоса. «Я не призываю тебя бежать к Гарри и мириться с ним, но просто помни, что вечно вы не будете рядом друг с другом. И когда ты осознаешь, что он не так уж и безразличен тебе, может быть уже слишком поздно». Она дернулась и попыталась отвернуться от них. «Гарри любит тебя». Она закрыла глаза. «Не рискуй так больше, не заставляй меня волноваться за тебя». Дышать стало так тяжело. «Сестренка». Боль внутри стала просто невыносимой, и следом все, что сдерживало и подавляло все это время, вырвалось на свободу. «Нет, Гарри, не умирай», закричала она, «не оставляй меня одну». «А-а-а-а-а-а-а-а-а». Она обняла его мертвое тело, лила горькие слезы и сдалась, прекратив быть сильной. Она плакала, трясла его, но труп уже не ответит ей. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». До ее слуха донесся чей-то смех. Дрожащая, ослабшая и плачущая девушка открыла заплаканные глаза и подняла голову. Недалеко от нее она увидела призрака, что хохотал и веселился, смотря на ее страдания. «Сдох, сдох, сдох, наконец-то, сдох», — веселился он. «Первый мертв, и теперь осталась только одна. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, как же хорошо». Она смотрела на него, смотрела, как он смеется над всем этим. Неудачник помер, жалкий слабак и ничтожество сдохло, мир стал на одну крупицу лучше. Ха-ха-ха-ха-ха, он смеялся над Гарри, над тем, кто защитил ее даже в этот последний миг. Он говорил то же, что и она порой думала о Гарри. «Жаль, душонку сожрать не удалось. Ну, ничего, после того, как я съем его сестренку, я подвешу их трупы к потолку и разорву на куски». Ха-ха-ха-ха-ха-ха. В этот миг холод внутри Гинни начал отступать. Ледяная пустота пропадала и начала заполняться чем-то горячим. Это было не то тепло, к которому она привыкла. Это был жар, ужасающий жар ярости и ненависти. Ее разум отступал перед волнами огня, что струились по ее венам, и дикая злоба заполонила рассудок. «Ты отнял его у меня, ты отнял мое», — девушка заскрежетала заострившимися зубами. Глава 73. Танцующие тени. Часть 4. Суть дракона. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха, как же хорошо», — радовался Джерика. Он был впервые счастлив, с тех пор, как его превратили в это чудовище. Пусть со стороны и казалось, будто он стал тупой нежитью, но его ум не настолько деградировал, чтобы не понимать происходящее. Да, контролировать себя и свои инстинкты было очень тяжело, и он часто поддавался боли и агонии внутри, но все же мог порой брать себя в руки и действовать логично. Однако сейчас, впервые за много месяцев, он выпил две души и получил заряд удовольствия, он слегка расслабился, а потому и не сразу набросился на девчонку. Вид умершего сопляка от чего-то дико развеселил его, и он не мог сопротивляться своей радости. Как же он сильно ненавидел этих детей, особенно мальчишку. Он винил его во всех своих несчастьях. Если бы Джерика не встретил этого пацана, то ничего бы плохого не случилось. Он был бы жив и не столкнулся с теми неприятностями, не был так опозорен и, главное, не превратился в это чудовище, один вид которого сводил с ума. Ему пришлось потратить титанические усилия, чтобы не обезуметь и хоть как-то держаться, но жажда мести этим двоим поддерживали в нем силу воли. И вот сейчас мальчишка сдох. Его убил алебардой, что оторвалась от доспеха из-за ударной волны. Он помер, и теперь на одну проблему стало меньше. Вот призрак и радовался такой удаче. Девчонка рыдает, плачет и страдает, хотя он не особо понимал, почему. Она ведь ненавидела его, так вот и радоваться должна, что избавилась от такой ноши. Бесполезный балласт, наконец-то, исчез, и можно спокойно жить дальше. Хотя жить она уже не будет. Ее душу он сейчас сожрет. Сейчас Джерика был не в лучшем состоянии. Адское пламя было неожиданностью для него, и он едва не погиб. Благо сумел вернуть себе контроль над собой и выбраться. Глупый старик, конечно, силен, но сам же не заметил, как дал ему путь к свободе. Адское пламя не только жгло самого призрака, но и повредило окружающие барьеры, особенно на полу. Вот, когда он едва не сгорел, и увидел небольшую щель в барьере, через которую и сумел сбежать. Большую часть своего тела пришлось оставить, но главное, что сумел выжить, а остальное не важно. Да, теперь пришло время закончить все это. Что ж, а теперь... Ах! Резко закричал он от дикой боли. Поток огня ударил в него и окутал диким жаром. Пламя было таким горячим и мощным, что в сознании вновь вспыхнули воспоминания о том, как он горел заживо в пыточной повелителя, когда его обращали в чудовище. Как он медленно сгорал и видел обугливающуюся плоть и рассыпающиеся в пепел кости. Ах-а-а-а! Стонали лица от агонии. Резко обернувшись к Джерика, посмотрел на источник этого пламени на девчонку. Та стояла перед ним, она слегка подрагивала, но палочки в ее руках не было видно. «Ты», — прозвучал ее голос, в котором звучали какие-то рычащие нотки. «Ты отнял мое, гррррр, не прощу, не прощу», — она подняла голову, и на Джерика уставились сияющие глаза с вертикальными зрачками. «Не прощу», — в следующий миг она полыхнула в него огнем изо рта. «А-а-а-а-а-а-а-а-а», — вновь завопил призрак, когда невероятно горячее пламя обдало его и вновь окунуло в боль. Он отшатнулся и с шоком посмотрел на Поттер, с которой начали происходить непонятные изменения. На ее лице начали проступать какие-то черные пятна, что источали едва заметный дым. Словно почерневшая лава, которая уже остыла, но все еще горячая и источает угольно-черный смог. Ее пальцы тоже почернели, а ногти удлинились и стали белыми когтями. Она открыла рот и обнажила белоснежные острые зубы какого-то чудовища. «Гррррррррр!» Зарычала она, как зверь, присогнулась, словно готовая к рывку. «Гррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr сейчас бы лопнули. Девчонка сильно изменилась за эти минуты. Печаль, отчаяние, боль, все это пропало, сменившись неконтролируемой яростью. Из человека, кем она была только что, превратилась в чудовище. В еще более страшное чудовище, чем сам Джерика. Драконы. Самые загадочные и непознанные существа во всех мирах. Они могущественные, разные и непостоянные. Драконы бывают добрыми и злыми, милосердными и жестокими, честными и коварными, спокойными и агрессивными, всех и не упомянуть. Однако у всех драконов есть одна общая черта, та единственная, что объединяет их и делает похожими – алчность. Драконы есть сущность алчности и жадности. Они жаждут сокровищ, жаждут накапливать богатство и никому не отдадут просто так. Неважно, какой дракон, добрый или злой, но стремление накапливать богатство у них в инстинктах. Да, бывают такие, кто относится к этому спокойно и даже могут поделиться своим, для некоторых это не цель, а лишь маленькая слабость или увлечение, но у всех оно берет свои корни именно в сердцевине их сущности. И среди всех драконов, черные считаются самыми жадными. Неважно, как мало или незначительно сокровище такого монстра, он никогда не поделится им, никогда не подпустит никого к нему, и, помилуй вас боги, если вы посмеете украсть это. Даже дьяволы не спасут вас от ярости такого монстра. Когда дракон теряет то, что ему дорого, это безумие уже не остановить. Злоба. Она бурлила в ее сознании и выжигала любые мысли о слабости. Все, что волновало ее сейчас, это месть, отмщение, уничтожение, разрушение. Все остальное, неважно, вторично, бессмысленно и глупо. Только месть, только разрушение, только хаос в чистом виде. Убить, убить, убить, убить, убить, убить, убить, убить, убить, убить, убить, убить. Все ее мысли были только об одном, и было неважно, живая ее цель или нет. Разорвать, сжечь, уничтожить, вот все цели. Ненависть. Все, что осталось в ее сердце. Глухая, горячая, неистовая ненависть. Она ненавидела то, что было перед ней. Она была зла, и уже не имело значения, что будет дальше. Все ее мысли были только о ненависти и жажде отомстить. Ярость. Она клокотала в душе и бурлила во всем теле. Дикая, безумная, всепожирающая ярость, что готова была излиться из нее нескончаемым потоком. И сейчас все это сконцентрировалось в ней и подстегнуло рост ее драконьей силы. Девушка не замечала, как ее зубы заострились, не видела она и когтей на своих пальцах, а также проступающей на коже дымящейся черной чешуи. Ее не волновало больше ничего, а все ее мысли были только о мести. «Гра-а-а-а-а-а!» — закричала она, и вместо человеческого голоса мир огласил рев новорожденного дракона. Новый дракон родился, и в первые мгновения своей новой жизни он будет убивать. Рывок. На огромной скорости она сократила дистанцию между собой и врагом. Многоликий, мерзко пахнущий и шумный, она уже не воспринимала реальность как человек, а думала инстинктами и эмоциями, а потому напрочь забыла, что такое перед ней. Все, что она знала, что это враг, который отнял то, что принадлежит мне. Огонь. Жаркое пламя вырывается из ее рта и обрушивается на дымное тело, обжигая его и принося тому невероятную боль. «Ка-а-а-а-а-а!» — завопила тварь. Огонь, огонь, огонь, огонь. Пламя неистовствовало, танцевало и лилось настоящим речным потоком, заполняя все вокруг, под крики агонии врага. Существо попыталось убежать через пол, проходя сквозь него, но драконица не позволила ему это сделать. Пламя ударило вновь, но с еще большей силой, и боль не позволила нежити спрятаться и убежать. Крики, много криков и стонов боли, настоящая музыка для озлобленного дракона. Вот нежить вырвалась из потока пламени и помчалась вперед, стараясь сбежать и спастись от всепожирающего огня. Рывок. Она застигла его, встала на пути его бегства, и он слишком поздно это осознал. Огонь перекинулся на ее руку и был сжат в кулак. Удар. В момент встречи тумана и ее руки она испустила магическую энергию, создав небольшой взрыв магии, смешанный с пламенем дракона. Удар арканы. Такой урон принес еще больше повреждений призрачному телу и заставил его потерять свою форму. Подняв обе руки, она взмахнула ими на манер крыльев, и два пылающих крыла на миг возникли, создав поток горячего воздуха, что отшвырнул призрака назад. Ядовито-коричневый туман растекся по воздуху и попытался убежать в разные стороны, но поток огня начал выжигать смердящие кусочки тумана, ввергая нежить в новые границы безумной боли. Она приземлилась на ноги и громко дышала, ища своими глазами противника, который спрятался. Он еще не убит, не уничтожен, но она доберется до него и закончит начатое. Вот она повернула голову и застыла, увидев что-то у стены. Труп, чью грудь пробил обломок алебарды, что лежит в луже крови. Она смотрела на это тело, и в голове ее начало что-то проклевывать и «Гар-р-р-р-р-ри», тихо прорычала она. Драконица смотрела на мертвеца и постепенно начала что-то вспоминать, что-то важное. Удар. Что-то ударило ее в спину, и сильная боль прокатилась по всему телу. «Агр-р-р», зарычала она, заскрежетав острыми зубами. Резко обернувшись, она попыталась найти напавшего, но ничего не было. Удар. Боль резанула по плечу и заставила девушку вскрикнуть. Так больно, так сильно. Она прикоснулась к месту ранения, но там ничего не было. Плечо было полностью целым, никаких следов или повреждений. Она точно чувствовала боль, как будто от разрыва мышц, но ничего нет. Вновь что-то приближается, и в этот раз драконица сумела уклониться. На миг она увидела что-то белое, сотканное из бледного света, длинное и гибкое, как змея. Туманная фигура начала формироваться перед ней, и нежить явила себя, а одной из рук она держала что-то наподобие плети, которая, словно живая, двигалась в разные стороны. «Гр-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р выжигая все. Удар, сильная боль в животе, и она прервала свою атаку и закрыла глаза, терпя резкую, пусть и кратковременную агонию. «Сестренка!» Какой-то голос прозвучал в ее голове. Удар, спину обожгло, и это заставило девушку выгнуться дугой и завыть. «Я отрекаюсь от тебя, убирайся и не показывайся мне больше». Опять голоса, опять боль, опять что-то разбивается. Она попыталась ответить, дать бой и вновь напасть на призрака, но тот, понимая, что в прямом противостоянии ничего не сможет сделать, лишь прятался и убегал. Удар, удар, удар. Белая плеть обрушивалась на девушку, заставляя ее корчиться в агонии. Но хуже всего были голоса и мысли, что все громче и громче звучали внутри ее черепа. «Я не призываю тебя бежать к Гарри и мириться с ним, но просто помни, что вечно вы не будете рядом друг с другом. И, когда ты осознаешь, что он не так уж и безразличен тебе, может быть уже слишком поздно». Ее ярость затухала, ее сила угасала, а сама она постепенно теряла всю ту мощь, которой владела. Вместо огня в ее глазах вновь появились слезы, вместо рыка слышались всхлипы, а уверенность в кулаках сменялась дрожью. Ее воля, ее сила, ее ненависть, все гасло, все затухало, все пропадало, и с каждым ударом внутри росло отчаяние и боль. Она пыталась подняться, она пыталась бороться и защищаться, но ноги уже не держали ее, тело не могло больше сопротивляться, и только грусть. «Гарри любит тебя», но больше не было внутри того, что она считала слабостью. Маленький ребенок в ее сознании пропал, оставив после себя лишь зияющую болью дыру, лишь отчаяние и печаль заполоняли ее разум, а все остальное пропало. Черты дракона пропали с ее тела, вернув его к изначальному виду. Она уже с трудом оставалась в сознании. Из последних сил она потянулась к нему, к тому, что осталось от того, что было ей так дорого и что она любила. «Гг, Гайрери», прошептала она, проваливаясь во тьму. «Гарри». Когда девчонка потеряла сознание и уснула, заливаясь слезами, он вновь сформировался и явил себя. Его пугала перспектива вновь встретиться с этой неожиданной мощью, которая едва не уничтожила его. Еще бы немного, совсем чуть-чуть, и он был бы полностью уничтожен. Эта ужасная, дикая и безумная сила пугала, ужасно пугала его, и он боялся, что она вновь вспыхнет, ведь тогда спасения уже не будет. Но тут пришло спасение. Амулеты, и так надломанные их первой встречей, не выдержали и сломались, оставляя разум этой девки беззащитным. Плеть эго, весьма полезное умение, которое способно сломать даже самого стойкого и сильного врага, если тот и сам подвержен отчаянию. К счастью для самого Джерика, девчонка скрывала свою боль от потери за яростью и гневом, а потому плеть весьма быстро вскрыла оболочку ее воли, вернула негативные мысли, заставив ту впасть в отчаяние. Она упала и потеряла сознание. «Ха, ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». Истерический смех раздался от призрака. Смех веселый, но очень неуверенный и прерываемый стонами боли. «Я победил, выжил, ха-ха-ха-ха». Это было страшно, это было дико и безумно, но он сумел выжить. Его жгли адским пламенем, но он выжил, его едва не разорвала какая-то девчонка, превратившаяся в монстра, и он опять выжил. «Мир благоволит мне», улыбались лица зовущего во тьме. «А раз мир на моей стороне, то и все я смогу. Ха-ха-ха-ха-ха. Да, я сожру душу девчонки и обрету еще большую силу. А с этой силой я съем всех детей в замке, а после и в деревне. И тогда я стану достаточно сильным, чтобы отомстить повелителю. Отомстить за мою ужасную смерть. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». Тварь залилась диким хохотом, веселилась и танцевала на месте, радуясь своим победам и планам. Несколько секунд монстр предавался праздности, но вскоре успокоился и приступил к своим делам. «А теперь прием», он прервал свою речь и повернулся лицами назад. Однако там ничего не было. На миг ему просто показалось какое-то движение, но, скорее всего, просто показалось. Решив не обращать на это внимания, он потянулся к девчонке. Ее душа должна быть очень вкусной и сильной, а потому пора приступать к трапезе. На периферии зрения одного из лиц он вновь заметил какое-то движение. Джерика напрягся и стал озираться в поисках возможной угрозы. Только что девчонка удивила его, а потому нужно быть готовым ко всему. Лица начали искать возможную угрозу или хоть что угодно, что могло тут быть, но ничего опять же не появлялось. Вновь движение. Все лица повернулись моментально, но ничего, кроме тени, от колонны не нашли. Джерика пригляделся к тени, которая просто слегка подрагивала в свете факела, и ничего. Тень дернулась. На глазах зовущего тень дернулась сильнее обычного, и это точно не было обманом зрения. Затем снова, и не только тень колонны, все тени вокруг начали двигаться. Призрак озирался, смотрел вокруг себя и не понимал, что происходит. Тени начали танцевать. Глава 74. Танцующие тени. Часть 5. Благородный господин теней. Эту главу нужно читать под эту музыку. Ниер реплицант ниер гесталт, шадовлорд вид хлырец. Смотрите внимательнее, нужно проверить все, сказал Альбус, работая наряду со всеми, ища возможные следы или опасности. Ничего такого пока не нашлось, но стоит быть осторожными. Зовущий за месяцы в школе взбудоражил всех бобгартов и мог еще какие опасные создания приманить, а потому перед возвращением детей нужно проверить все и убедиться, что все безопасно. Он слишком долго перекладывал это дело на других, а потому особенно старался сделать в этот раз все правильно и внимательно. Обычно всякая нечисть селится именно в таких местах, так что нужно быть внимательными. К тому же совсем рядом гостиная Слизерина. Неважно, чьи это дети, они не виноваты в грехах родителей, пока они ученики Хогвартса, Альбус будет их защищать так же, как и любого другого ребенка независимо от происхождения или состояния. К тому же детей еще можно исправить, они еще могут не пойти по кривой дорожке и провалиться во тьму, а потому всегда нужно дать шанс заблудшей душе. Да, нужно. Альбус прервался, когда на периферии его зрения что-то мелькнуло. Обернувшись, он ничего не видел, лишь собственную тень на свету и больше ничего. Неожиданно его тень дернулась. Директор замер и продолжил смотреть на свою тень, которая вновь начала искажаться и дергаться, будто она ожила. Что это? Послышались голоса от других. Те сейчас также смотрели на тени и были столь же удивленными и шокированными. Не только их тени, но и вещей также искривлялись, дергались и двигались в каком-то хаотичном порядке. Происходило что-то странное и... В голове Альбуса тут же вспыхнули слова, что недавно сказал ему кровавый барон. Когда благородный господин теней ступает в мир, тени радостно танцуют и кланяются ему. Тени танцуют. Он здесь, осознал Альбус. Скорее, наверх. Джерика застыл, смотря на все это. Он не понимал, что происходит, и был шокирован увиденным. Всякое ожидал призрак, но точно не такого. Непонятное явление. Тени дергаются, двигаются, искажаются и деформируются, словно ожили и начали какой-то хаос. Не было никаких сторонних ощущений. Это не была иллюзия, это не какие-то чары или странные манипуляции, какие можно ожидать. Отворилось нечто необъяснимое. Тени будто танцевали, будто что-то вдохнуло в них жизни, освобожденные от бремени быть отражением света. Они старались по полной ощутить свою энергию. Они хаотично шевелились, стараясь измениться до неузнаваемости. Что происходит? Не понимал он, но никто ему не ответил. Вот уже минуту происходила непонятная чертовщина, которая даже по меркам ужасного духа была чем-то крайне странным и настораживающим. Вскоре Джерика начал замечать, что в этой странной системе есть смысл, есть какой-то ритм, движения не были совсем уж хаотичными, а подчинялись какому-то такту, который все соблюдали. Он наблюдал и считал, смотря на эти движения. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Вальс, это было похоже на ритм вальса, будто вот-вот должна заиграть инструментальная музыка, и все эти ожившие тени пустятся в настоящий пляс. Однако и это было не все. В этом было еще кое-что. На третьем такте все тени дергались одновременно. И если вначале это никак не замечалось, но вскоре он нашел то, на что это похоже. На ритм сердца. Словно все это чье-то сердце, которое билось, и было живым. Медленно все лица повернулись к тому, вокруг чего было больше всего теней. К трупу одного мальчика. Тело, чья грудь была пробита куском алебарды, лежало, прислонившись к стене, и не двигалась, не шевелилась, как и положено трупу. Однако пульсация теней была особенно заметна вокруг него. Пульс, пульс, пульс, пульс, пульс, а! Вздрогнул Джерика, когда увидел, как дернулись пальцы. Мертвые пальцы зашевелились, будто по ним прошел статический ток, что дернул нервы. Неправильное, неестественное движение, что характерно не для живого существа, а для марионетки под контролем ниток неумелого кукловода. Вот снова. Пальцы зашевелились, и это уже стало очевидно. Кисть дернулась, предплечье, плечо, и все тело начало шевелиться. Вот рука поднимается и затем хватает торчащее из грудной клетки древко. Пальцы обхватывают его, а после одним легким рывком выдергивают, заставляя кровь под давлением фонтаном брызнуть из тела, испачкав противоположную стену. Обломок алебарды падает на пол, а мертвое тело поднимается. «Нежить», — произнес Джерика, смотря на это. Перед ним была нежить. Он чувствовал дыхание смерти, чувствовал энергию потустороннего мира. Та же самая энергия, которая сделала его таким, сейчас оживила этот труп. «Неужели что-то вселилось в его тело?» — предположил призрак. Он, будучи в школе по приказу повелителя, ничего не делал и выжидал, но само его присутствие заставляло призраков школы волноваться, а Боггартов стать агрессивнее. И вот что-то могло пролезть в Хогвартс и завладеть этим бесхозным трупом. Он так думал. Мальчишка поднялся на ноги. Его лицо было совершенно пустым. Глаза стеклянные, дыхания нет, окровавленный рот был недвижим, а сам он стоял, опустил руки и слегка покачивался. Просто оживший труп, ничего необычного, если бы не сходящие с ума вокруг него тени. Как только он поднялся на ноги, тьма вокруг начала двигаться еще быстрее. Пульс, пульс, пульс, пульс, пульс. Ха-ха-ха-ха-ха! Послышался едва слышимый звук, исходящий от его приоткрытого рта. Ха-ха-ха-ха-ха! Это было похоже на дыхание. Труп не может дышать, тем более труп с пробитой грудью. Но он дышал, он делал глубокие вдохи и такие же глубокие выдохи. Пульсация теней усилилась и стала гораздо быстрее, словно участившееся сердцебиение. Создавалось впечатление, что тьма вокруг поддерживает жизнь в мертвой оболочке. Вдох, выдох, вдох. От его мертвой плоти начал исходить пар, и температура вокруг него резко поднялась. Опасаясь очередного взрыва огня, Джерика отшатнулся и не сводил всех своих глаз с непонятной чертовщины. Он смотрел и не верил всем своим глазам тому, что видит. С каждым вдохом, с каждым выдохом, с каждым мигом мертвое тело оживало. Мертвенная бледность исчезала, дыхание из хриплого становилось чище, а ужасная рана затягивалась. Ребра вправлялись и закрывали грудь, мышцы обтягивали их, а все это закрывалось кожей, на которой даже шрама не осталось. Кровь испарялась с тела, и вскоре лишь грязная и порванная одежда свидетельствовала о былой ране. Тум-дум. Сердце в груди начало биться. Его стук заставил тени замереть на мгновение, чтобы потом будто взорваться овациями и волной радости. Тени радовались. Но не это было самым шокирующим для призрака. Перед ним был живой человек. Тот, кто только что ожил из мертвых. Тот, кто только что восстановился после смертельной раны. Тот, чье разорванное сердце вновь бьется в груди. И при этом он продолжал ощущаться как нежить. Джерика все еще чувствовал перед собой что-то похожее на себя, но при этом живое. Жизнь – это противоположность смерти, утрата, которую никогда не вернуть, а потому нежить столь рьяно к живым, потому что ненавидит то, чего сама лишена. То, что было перед Джерика, пусть и было живым, но продолжало оставаться похожим. Он поднял свою голову и посмотрел вперед. Пустота в глазах пропала, сменившись осмысленностью, и теперь он четко видел все перед собой и был в сознании. Лицо было бесстрастным. На нем застыло безразличие и скука. Взгляд лишь мельком уцепился за призрака и тут же потерял к нему всякий интерес. Шаг, тело начало двигаться вперед. Спокойная походка. Прямая, гордая, ровная и чертовски тихая. Он пошел вперед, и зовущий во тьме уже приготовился защищаться, как мальчишка спокойно проходит мимо. Он даже не обернулся и не посмотрел в его сторону. Шокированный этим, призрак провожал его взглядом, когда этот остановился возле девчонки. Он присел возле нее, а затем положил свою руку на ее лоб. Его рука засияла каким-то теплым светом, и энергия начала вливаться в Поттер. Спустя несколько секунд ее бледность и дрожь утихли, а сама она успокоилась и глубоко заснула. «Кто ты?» Все же подал голос зовущий. Эванс медленно повернулся к нему, и в глазах на миг промелькнуло удивление. Будто он только сейчас его увидел и на миг растерялся, но тут же вернул себе полное безразличие, легкое удивление, не более, а затем тоска и скука во взгляде. Он встал и слегка склонил голову на бок, смотря на Джерика. «Ты мешаешь», — произнес зеленоглазый мальчишка. Следом он достал из кармана палочку и навел ее на него. Хаффил тут же напрягся и в следующий миг выстрелил в него плетью эго, которую он просто проигнорировал. Словно его ударили не опаснейшим ментальным заклятием, а просто муха подлетела слишком близко. Палочка была поднята и наведена на зовущего, который был готов в любой миг бежать, если... «Экспекто патронум», — произнес Эванс. «Ха, патронус, на меня он не дейс». Треск. Увиденное заставило его замереть от ужаса. Прямо перед его глазами реальность потрескалась. Сияющая трещина образовалась между ними, из которой лился золотой свет. Один вид этого внушал нежити дикий ужас, от которого он оцепенел. Инстинкты, глубинная сущность нежизни внутри Хаффила затряслась и съежилась, смотря на это. Адское пламя, ярости пламя девчонки, даже огонь, в котором он сгорал сам, ничто так не пугало, как вот это. Удар. Реальность сотряс чей-то удар, и трещина резко увеличилась. Удар. Все вокруг дрогнуло, а трещина продолжала расти и увеличиваться. Удар. Кусок реальности отвалился и осыпался пылью, а золотое сияние начало проникать в больших количествах. Позитивная энергия, это была она, и она лилась небольшим ручьем откуда-то. Удар. Большой кусок отвалился. К ужасу самого Джерика из провала, со слепляющим светом на него, уставился огромный сияющий глаз. Нечто на той стороне реальности было призвано в этот мир и сейчас глядело прямо в душу напуганному человеку, которого насильно сделали ужасной нежитью. Обычно такая нежить не испытывает страх, но, привязав контролирующий узел к одной душе, это позволило существу испытывать все эмоции. Вот и сейчас, столкнувшись с чем-то поистине ужасающим, Джерика задрожал. Сейчас он был той самой мышкой перед удавом, которую вот-вот сожрут. Удар. Огромные сияющие когти прорвались в наш мир и разорвали разделяющую преграду, но еще слишком маленькая, чтобы сущность оттуда смогла полностью прорваться сюда. Грррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррr Огромная зубастая пасть на той стороне раскрылась, и поток золотого огня вырвался из нее и гигантской волной обрушился на застывшую нежить. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а что уже никак не мог спастись. Души, с которыми он был сплетен и которые успел поглотить, отделялись от него и уходили на ту сторону. Сам же Хаффил страдал и мучился томительную вечность, что пронеслась за мгновение, и последнее, что он увидел, это равнодушное лицо, смотрящее на него. Когда остальные прибыли к месту событий, все давно закончилось. Они увидели два трупа Авроров, опаленные стены, кровь и двух подростков, лежащих на полу без сознания. Глава 75. Утро. Она проснулась не сразу. Какой-то лучик света постоянно бил ей в глаза и не давал спокойно спать. Это раздражало, мешало, и она никак не могла спать. «Ммммм», застонала она и нехотя открыла глаза. Некоторое время она лежала и, щурясь на яркий свет, пыталась привести мысли в какой-то порядок, но получалось как-то слабо. Сознание куда-то плыло, голова слегка кружилась, а она сама пыталась понять, где находится, как сюда попала, да и вообще, что происходит. Вскоре она начала узнавать это место, и один из вопросов отпал сам собой. Она лежала в больничном крыле, на одной из коек. Далее она попыталась вспомнить и остальное, но получалось как-то не очень. «Так вчера», — произнесла она, — перед глазами вспыхнули образы. Вот она бежит от мерзкого дыма, затем огонь, дальше кровь и Гарри. Вспомнила она. Она будто вновь увидела его остекленевший взгляд. Вновь увидела кровь на своих руках, и внутри нее снова затрещала реальность. Девушка попыталась подскочить, но тут чья-то рука упала на ее голову и прижала к подушке. «Успокойся», — прозвучал голос Азахара. «Не нужно дергаться». «Но», — дрожащим голосом пыталась сказать она. «Гарри». На глаза навернулись слезы, а руки начали дрожать. «Он жив», — неожиданно прозвучало для нее. Эта новость заставила девушку замереть. «Вон он, лежит», — указал он направо. Она повернула голову и увидела, что на соседней кровати спал сам Гарри. Не в силах лежать, она отцепила руку Дроу от себя и подскочила на ноги, а затем подошла к кровати. «Гарри», — произнесла она и прикоснулась к его лицу. «Теплый». Он был таким теплым. Не было того ужасного холода, не было той бледности. Он спокойно дышал, и его грудь вздымалась. Девушка тут же отодвинула одеяло и распахнула его рубашку, чтобы убедиться. Его грудь была чистой, никаких следов ужасной раны, которую ему нанесла алебарда. Даже шрамов нет. «Если ты собираешься его изнасиловать, то действуй дальше, мне интересно», — послышался позади насмешливый голос ее учителя. Сама девушка быстро поняла, как это все выглядит со стороны, и тут же все закрыла и укутала Гарри одеялом. Только увидев, что он жив и не ранен, она смогла успокоиться. Оборванная связь, то самое тепло и слабость, которая мучила ее последний месяц, вновь были с ней, но сейчас этому она была даже рада. Вид мертвого Гарри оказался чудовищно невыносимым для нее, и лишь увидев, что он живой, она едва сдержала слезы радости. «Как такое возможно?» — с трудом спросила она. «Ну, это сила теней», — пожал плечами Дроу. Они могут забрать твою потребность дышать, есть и спать. А если клеткам не нужны питательные вещества и кислород, то и сердце как-то тоже лишнее. В голову таких бить надо. Ну, или позвоночник выдрать. Гинни присела на край кровати и попыталась осмыслить услышанное. Гарри и правда почти умер. Он перестал дышать на ее руках, но кто-то оттащил его от последней грани. Или даже из-за нее. Какая-то глупая мысль внутри на миг возникла и пыталась сказать, что все нормально, раз уж один раз обошлось, то и все потом хорошо будет, но она тут же уничтожила эту жалкую мыслишку. Гарри умер. Эта мысль так сильно пугала ее, что ноги дрожали, и она вновь переживала тот миг. Лицо умершего Эванса наверняка еще долго будет сниться ей в кошмарах, как и то состояние полной потерянности и жуткого одиночества. Она испытала такой ужасный спектр эмоций в тот миг, что теперь ее Боггартом будет вновь пережить подобное. Я должна что-то сделать. Она не хочет, чтобы Гарри погибал или рисковал, она не хочет вновь переживать подобное, но... «Ос, а можно Гарри научить силе дракона?» – спросила она. «Нельзя», – отрезал Дроу. «Я же говорил, что не собираюсь вмешиваться в дела моего транспорта. Но, ну, вот освоишь эту силу полностью, и сама его научишь», – махнул он рукой. «Все потом». «Ладно», – сдалась она. «Что же мне тогда делать? Просто стань настолько сильной, чтобы у всех волосы на жопе дыбом вставали от перспективы вызвать твой гнев», – оскалился мастер. «Это всегда работает. Никто не трогает близких дракона, если не хочет, чтобы все было уничтожено». Она ничего не сказала на это. Когда она сражалась с Джерико, то была близка к победе, но оказалась просто не готовой к этому. У нее был шанс победить, но она его упустила. Глупо отвлеклась и пропустила удары противника, что сломили ее. «Да, палочку свою не забудь», — указал темный эльф на тумбочку рядом с кроватью. Там и правда лежала ее палочка-палочка, которая была сломана тогда. «Он тот, кто сделал все это», — закусила она губу. «Твой бывший ученик?» — Дроу улыбнулся. «Да, она догадывалась о подобном. Слишком много оговорок от самого темного, да и еще их крайне похожая обувь». «Типа того», — усмехнулся Азахар. «В этот раз он помог вам, потому что это было ему выгодно, но я бы не уповал на то, что он всегда будет помогать. Ты не лучшего мнения о нем», — заметила она. «Мне как-то плевать на него, но вот ему на меня нет. Скажем так, он на меня немного обижен», — пожал плечами он. «С тех пор мы не ладим, точнее, он пытается меня убить, но пока не особо получается». «Джа-ха-ха-ха-ха, теперь ясно. Если этот человек в красных сапогах узнает, чья она ученица и что Ос всегда рядом с ней, то может и разозлиться. И этому типу что-то нужно от ее Гарри. Кто-то идет», — сказал Дроу и исчез. Девушка напоследок взглянула на Гарри, а после легла в кровать. Альбус Дамблдор вошел в больничное крыло, как только ему стало известно, что кто-то из детей очнулся. Генриетта лежала в своей кровати и просто смотрела в потолок. Взгляд у нее был очень непривычным. Вечно активная, веселая и серьезная девушка сейчас выглядела потерянной и разбитой. Она явно испытывала неудобство, и ей очень сильно хотелось куда-нибудь спрятаться. Генни пережила очень серьезное испытание, такое, какое не каждый взрослый сумеет выдержать. Двое авроров найдены мертвыми. Зовущий выпил их души. Далее было найдено много крови, которая принадлежала Гарри, куски одежды, но на самом мальчике не было ни царапины. А про следы боя вообще непонятно, что там произошло. «Доброе утро», — улыбнулся директор и подошел к ее кровати. «Доброе, сэр», — кивнула она. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он, присев на стул. «Нормально. Если Поппи скажет, что ты в порядке, то тебя освободят уже сегодня», — сказал он. «А учитывая, что некоторые ученики пожелали вернуться в Хогвартс пораньше, то скоро можно ждать гостей. А, Гермиона, Рон и Паркинсон», — хмыкнула она. Ей явно сейчас не особо хотелось кого-то видеть. Ей хочется побыть одной и обдумать все, что с ней произошло. «Генриетта, я понимаю, что тебе сейчас нелегко, но ты не могла бы рассказать, что случилось?» Девушка нехотя рассказала про то, как они начали спорить в коридоре и из-за этого слишком поздно Гарри почувствовал опасность. Далее она бледнела, рассказывая, как умерли авроры. Видать, это просто ужасное зрелище. А когда речь зашла о Гарри, девушка с большим трудом не позволила себе заплакать и постаралась как можно коротко все рассказать. Для нее это было самым тяжелым испытанием. Дальше же она впала в ярость и пыталась сражаться, но долго не продержалась. «Я использовала огонь», — говорила она. «Пыталась, как вы, защищаться, но, Адское пламя я все равно бы не смогла применить, а инсиндия оказалось недостаточно. Что ж, это объясняет следы огня, хотя, судя по следам, там действительно, будто фламмалигной поработали, но вряд ли это была именно она. Что было дальше, она не помнила, так как потеряла сознание. Похоже, в дело вмешался тень, додумал дальше Альбус. Он испепелил зовущего адским пламенем или чем-то таким, а после исцелил Гарри. Хотя там еще четко ощущалась позитивная энергия, и это как-то не согласовывалось со следами огня, но, возможно, есть еще какие-то факторы, о которых никто не знает. Как назло, в тот момент система Хогвартса еще не работала, и хоть какой-то информации получить не удалось, да и портретов там не было. «Спасибо, что все рассказала», — улыбнулся директор. Та лишь кивнула. «Думаю, теперь ты понимаешь, что можешь просто не успеть поговорить с ним», — сказал он. «Дай ему шанс, ведь потом может и не представиться». Она опустила голову, но все же кивнула. «Отдыхай». Альбус покинул больничное крыло и отправился к себе. «Нужно обдумать все». Глава 76. То самое слово. Тишина. «Я погружаюсь в полную тишину. Мир без звуков. Мир без шума. Мир, где есть только я и мои мысли. Ужасный мир. Отвратительный. Не хочу быть тут, но я погружаюсь все глубже и глубже. Нет ничего здесь. Вообще ничего. Лишь я, мои мысли и отчаяние. Хочется заснуть. Хочется забыться. Хочется исчезнуть и пропасть. Да, так и должно быть. Это будет лучше для всех. Ведь там... Нет. Кричит чей-то голос. «Гарри, очнись, пожалуйста. Гарри, умоляю, проснись. Не спи. Нет. Кто-то зовет меня. Кто-то кричит. Кто-то разрывает тишину и пытается позвать меня. Нет, Гарри, не умирай. Не оставляй меня одну. Она зовет меня. Она нуждается во мне. Я должен идти к ней. Я должен вернуться. Туда, где есть звуки. Ну же, давай. Я тянусь вперед. Пытаюсь плыть наверх, но все погружаюсь и погружаюсь в тишину. Слышу, как она плачет, слышу ее боль, и это невыносимо. Этот голос не должен быть омрачен слезами, не должен быть в печали и скорби, только смех и счастливый голос. Только так, чер-р-р-р-р-т, зарычал я, пытаясь сопротивляться. Ну, что-то холодное касается моей спины. Жизнь, прозвучал за спиной искаженный голос, не прощает отчаяния. Какая-то сила толкает меня вперед. И я устремляюсь к свету, резко открываю глаза. Некоторое время все было мутным, но постепенно зрение улучшилось. Уже полгода прошло, как и обещала мадам Помфри, очки мне уже практически не нужны, я и без них нормально вижу, но носить их мне нравится, да и стиль менять не хочу. Некоторое время я просто лежал, смотря в потолок и пытаясь сосчитать все трещинки, которые видны на побелке. Да, потолок бы давно стоило перекрасить. «Долго ты еще будешь спать?» – прозвучал рядом со мной голос. Повернувшись, я с удивлением увидел рядом со своей кроватью Генриетты. Сестра выглядела, как всегда, нахмуренной и недовольной. Кажется, будто насупленные бровки и поджатые губы давно стали частью ее образа очень недовольного воробья. «Доброе утро», – сказал я, садясь и надевая очки. «Уже вечер, и правда, за окном стало темно. Я так понимаю, с зовущим разобрались?» «Еще вчера». «Ясно», — хмыкнул я. Она продолжила сверлить меня взглядом и выглядела очень недовольной. «Что я еще успел сделать, что ты так недовольна?» Вздохнул я. «Умер». «А, ты, умер», — повторила она, выделяя слова. «Тебе в грудь прилетела алебарда и убила тебя. Тут же проверяю свою грудь. Там раны нет. Третьего размера, к счастью, тоже, а то мало ли, что со мной могли сделать». Генни отвела взгляд, пока я занимался поиском ран. «Ничего. И как я воскрес? Не знаю. Проверяю руки на предмет дырок. Мало ли что. Нет. Хорошо. Ну чего ты такая недовольная?» Вздохнул я. «Говори уже, что тебя опять не устраивает. Мы не закончили разговор». «А, ты про это?» Покачал я головой. «Ну и что ты хочешь узнать? Почему ты это делаешь?» Уже спокойнее спросила она. «Мы лишь номинально родня, и это все, что нас связывает. Ты не обязан. Генни, прекрати», закатил я глаза. «Хватит уже выдумывать себе всякие глупости. Мы не дальние родственники, а прямые. У нас одни родители, и мы связаны друг с другом». На словах о связи она слегка дернулась, но виду постаралась не подавать. «Хочу я или нет, но ты моя семья. Да, я зол на тебя и все еще обижен, но твоя жизнь мне важнее, чем моя обида. Если ты погибнешь, то я не смогу на тебя злиться, а потому и пытаюсь не дать тебе помереть», — усмехнулся я. «Поэтому хватит уже ворчать или искать везде подвох». Она ответила не сразу, а некоторое время молчала. Лицо ее из напряженного и сердитого стало чуть спокойнее. «Это глупо», — вздохнула она, — «но не рискуй так больше». Некоторое время я молча смотрел на нее и думал над тем, что сказать. Мои слова не убедили ее, а потому. «Это глупо», — вздохнула она, — «но не рискуй так больше». Внешне Гин не выглядела спокойно, но внутри кипела и выла благим матом. «Черт, черт, черт, это не то, что я хотела сказать». У нее был план разговора, где она хотела спокойно обсудить все вопросы с Гарри, но, когда он проснулся, она испугалась и опять приняла позу обиженки и начала грубо с ним разговаривать. Она не хотела этого, но ничего с собой поделать не могла. «Ну вот, он опять считает меня грубиянкой», — расстроилась Гинни. «А я ведь хотела как лучше. Возможно, в следующий раз ей удастся нормально поговорить с ним, и он все же скажет, что означают его слова. Она ведь так и не понимала этого, и все, что ей хотелось, чтобы он опять не пострадал. А вот фигушки тебе», — неожиданно заявил Гарри. «А?» — она уставилась на него. «Не рисковать? Ты серьезно или у тебя шутки такие?» — приподнял он бровь. «Как я могу не рисковать, когда ты постоянно влезаешь в неприятности и подвергаешь себя глупому риску? Ты же растяпа, которую каждый раз приходится спасать и которая сама толком ничего не может. Да если бы не я, тебя бы давно Василиск сожрал». «Чи-чи-чего?» — офигела она от его слов. Она всякой наглости ожидала, но это уже даже для нее было перебором. «Ты что несешь, что несу? А ты как думаешь?» — усмехается Эванс. «Именно из-за того, что ты такая неумеха, мне и приходится подставляться, чтобы спасать тебя. И я дальше продолжу это делать столько раз, сколько понадобится, пока ты не научишься быть осмотрительной и внимательной. Я буду и дальше подставляться под смертельные опасности, пока ты, маленькая, глупая сестренка, не станешь достаточно сильной, чтобы справляться со всем этим самостоятельно. Ты-ты-ты», — начала она закипать. «Она тут пытается быть с ним вежливой и заботливой, а он опять все переводит в шутки и конфликты. Ты, я, закатил он глаза. «Говори уже по-человечески». «Не як же, да как ты смеешь», — окончательно взбесилась она. Она тут же схватила его за грудки. «Ах, ты, придурок, не смей говорить мне такое», — озверела Генриетта. «Какое право ты вообще имеешь делать все это? Все просто». В следующий миг его рука опускается на ее голову и начинает гладить по волосам. «Потому что я, твой брат», — произносит он. Гинни застыла, глядя на его теплую улыбку и глаза, смотрящие на нее со странной заботой и нежностью. Так на нее смотрела только тетя Меда или Нимфодора, как кто-то близкий и желающий добра. «Глупышка», — говорит Гарри, — «ты же моя семья, моя маленькая глупая сестренка. Ты самый дорогой человек для меня. Как же я могу не защищать тебя, моя любимая и милая сестра?» Эти слова отдались громким гулом в ее голове, и в груди разгорелся настоящий огонь. То тепло, что она испытывала рядом с ним, неожиданно стало в разы сильнее. Внутри нее будто что-то щелкнуло, какой-то переключатель, что до этого был скрыт от нее. «Ду-ду-ду-ду-урак», — с трудом произнесла она, заливаясь краской. «Не-не-не смей мне такое говорить, глупый Гарри. Хи-хи-хи-хи, ты такая милая, когда смущаешься. Уа-а, болван». Она отпустила его и тут же отскочила. «Ты просто придурок и не должен такие глупые вещи говорить. Это то, как я считаю, и отказываться от своих слов не собираюсь. Ты можешь ненавидеть меня, можешь презирать и считать обузой, но я не откажусь от своих слов, Генриетта. Я понимаю, что тебе противен такой, как я, и ты не выносишь моего присутствия, но придется тебе смириться с этим». Она слышала его слова и никак не могла поверить этому. Внутри нее бурлил настоящий вулкан эмоций от дикой радости до неистовой ярости. Она злилась и пела от счастья, она танцевала и нежилась в тепле и в то же время горела в гневе. Эти эмоции захлестнули ее, и она уже не могла их держать в себе. Генриетта заскрежетала зубами, а затем выдала на одном духу. «Ты, придурок, вот ты кто, ты самый худший придурок, брат». Наступили гробовая тишина после ее слов. Гарри шокированно посмотрел на нее, и в его глазах было полное недоумение. Гинни тут же замерла, осознав, что ляпнула, не подумав. «Нет, я, что опять его обидела? Черт, я не хотела этого. Он же смотрел на нее с открытым ртом. Ты, — прошептал он, — ты назвала меня братом, а?» — вздрогнула она. «Нет, ты точно сказала это», — улыбнулся он. «Я точно это слышал. «Нет, тебе послышалось. У тебя проблемы со слухом, и вообще ты головой ударился. Я никогда бы не сказала этого слова». Пыталась она глупо оправдаться, так как никакие логичные доводы в ее сознание не приходили. «А я точно слышал, как ты сказала это. Не было ничего такого». «Да, ты сказала, братик. Я не говорила этого, я сказала, брауй». Тут же заткнулась она, осознав, что попалась на уловку. Гарри же улыбался широченной улыбкой, и эту счастливую улыбу так сильно захотелось разбить кулаком. Как же он сейчас бесил ее. «Гра-а-а-а, все!» – заскрежетала она зубами. «Отдыхай!» С этими словами она развернулась и потопала прочь из больничного крыла. «Спокойной ночи, сестренка!» – пожелал он. Та не обернулась и быстро убежала, по пути, едва не сбив с ног Паркинсон. Генриетта добралась до общежития. Окружающие, видя ее настроение, обходили стороной и не мешали. «Придурок, какой же он придурок!» – ворчала она. Быстро разделась и улеглась в постель. Взял и сказал, что я самый дорогой для него человек. Последние слова она прошептала, краснея до кончиков ушей. Глупый Гарри, зарывшись под одеяло с головой, свернувшись клубочком под несколькими покрывалами в свое безопасное и уютное место, где она могла не бояться никого и хоть немного расслабиться. Глупый брат. Глава 77. Страх истины. «Уау!» — вскрикнула она, резко отпрыгнув в сторону. Очень сердитая и пышущая гневом Поттер, как паровоз, пронеслась мимо нее. «Да», — только и сказала Панси, смотря ей вслед. Она ведь думала успеть отпустить пару шуток, но сейчас явно не тот момент, и риск получить по шее был бы максимальным. Покачав головой, девушка спокойно вошла в больничное крыло, где с крайне довольной улыбкой лежал Гарри. Рожа у него была такой счастливой, будто Грингер подарила ему незабываемую ночь со своими клонами. «Что хорошего случилось? Она назвала меня братом», — с гордостью ответил он. «Поздравляю», — улыбнулась Панси. «Когда свадьба?» «Очень смешно», — вздохнул он. «Хорошо, на каком она месяце?» «Панси», — у него задергался глаз. «Ладно, ладно, ладно», — хихикнула она. «Постараюсь удержаться от пошлых шуток». «Уж постарайся. Что случилось, пока я был в отключке?» «Да ничего такого», — пожала слизеринка плечами. «В Хаксмиде было весело, но мне не дали пробраться ни к одной девушке в постель. Гермиона связала меня и заглушила, а я ведь так хотела составить ей компанию», — расстроилась она. «Ведь был такой шанс поиграться, но, увы, все против нее ополчились». «Ну, ты даешь». «Ага. А на следующий день нам сказали, что все уже нормально, ну и мы были в числе тех, кто захотел сразу вернуться. Остальной народ будет подтягиваться завтра или послезавтра. Ну и по приходу нам сказали, что вы тут валяетесь». Поттер очнулась рано, но была какой-то пришибленной, а на вопросы, что произошло, отвечать отказалась, но и по лицу было ясно, что с ней что-то не то. «Грингер сидела тут с тобой целый день, а затем я ее вырубила и оттащила к тебе в комнату, вот только вернулась, а ты как раз проснулся». Точнее, она подключилась к системе и увидела, что Гарри проснулся, и решила так удачно заглянуть. «Если тебя сейчас выпишут, то в твоей комнате тебя ждет отличный сюрприз», — начала она намекать ему, двигая бровями. Он опять вздохнул. «Может, сам расскажешь, что тут случилось? Зовущего вроде как уничтожили, но лицо твоей сестренки явно говорит, что все было не так гладко. Тварь сымитировала свою кончину и улизнула», — ответил Гарри. «А затем напал на нас, когда мы не ожидали. Меня вырубило, и, что было там, я не помню. По словам Генни, меня убили, и я потом как-то воскрес, но звучит довольно сомнительно». «Ну, с тобой ни в чем нельзя быть уверенным», — покачала она головой. «Ага, сам вот не знаю», — вздохнул он. Атмосфера стала какой-то напряженной, да и Эванс выглядел весьма нахмуренным. «Пора все это разряжать. Тебя наверняка оставят на ночь тут, скорее всего. Оставить тебе мое бельишко, чтобы не скучал, Панси?» — начал злиться он. «Что, я уже 2 дня не отмачивала пошлых шуток. Нужно наверстывать упущенное», — наигранно надулась она. «Так что терпи. Я имею полное моральное право капать тебе на мозги». «О, великие боги, за что мне такое наказание?» — застонал Гарри. «Почему мой первый настоящий друг — это самодовольная слизеринка, которая любит издеваться надо мной? Карма. Что я такого ужасного сделал в прошлой жизни, чтобы заслужить тебя?» «Ну, не знаю», — пожала она плечами. «Ты рисовать умеешь?» «Нет». «Один вариант отпадает, но я еще подумаю». «Вот уж не нужно. Не ворчи, ведь могло быть и хуже». Куда уж хуже. Я могла бы стать твоей женой и пилить тебя до конца твоих дней. Гарри упал на подушку. Панси же хохотала, смотря на него. У него очень смешная реакция, и она никогда не устанет наслаждаться его попытками сохранить лицо и не выдать смущения. Это просто дико весело. Эх, а ведь если бы я ожесточила его сердце, то могла бы лишиться этого, подумала она. Все же была польза от того, что она упустила свой шанс. Ничего, еще одна возможность мне представится. Да, нужно смотреть в будущее с оптимизмом, а пока лучше поспать и обдумать ситуацию. Ладно, отдыхай. Завтра поболтаем. Ага, спокойной ночи. Пожелав и ему эротичных снов с ней и сестренкой, она увернулась от подушки и убежала. Все же весело его дразнить. Так вот, идя в сторону подземелий, девушка мурлыкала веселую мелодию и в целом наслаждалась ситуацией. В школе вновь безопасно, комендантского часа больше нет, и можно до отбоя спокойно гулять, пусть пока солнечные лампы еще не убрали. Так, на всякий случай. Хех, весело. Почему мой первый настоящий друг, это самодовольная слизеринка, которая любит издеваться надо мной? Эти слова почему-то пришли в ее голову, и она вновь и вновь крутила их в сознании. Отчего-то они звучали как-то приятно. А ведь если подумать, то и он мой первый настоящий друг. Это были неожиданные для нее самой слова. Она, как Панси, практически не имела друзей. В среде слизеринцев дружба – вещь довольно спорная, и лишь у совсем маленьких детей бывает. Плюс, будучи подружкой Драка, она сама настроила против себя немало людей. Пусть открыто, как девиз, на нее никто не лезет, но никого из этих людей она бы другом не назвала. Она же, как Том, тоже не имела друзей. Он был одиночкой, озлобленный на окружающий мир, и научился использовать людей в своих целях, маскируясь и притворяясь. Он научился убеждать окружающих в том, что он заслуживает доверия, но сам по себе никогда никому не доверял и не подпускал близко. «А я вот творю подобную глупость», — покачала она головой. «Какой позор для темной леди!» Так она и шла по коридору, размышляя над этой ситуацией. «Хы-хы-хы!» — послышалось что-то из приоткрытой двери. «Хы-хы!» — это был чей-то плач. Кто-то плакал тут. Какая-то девушка. Заинтересовавшись, она открыла дверь и заглянула внутрь. В пустом классе, в полной темноте, была видна чья-то фигура, что, закутавшись в грязную простыню, плакала и ревела. В голосе слышалась боль и скорбь, ее плечи вздрагивали, и несчастная громко ревела, шмыгая носом. Я всякого ожидала от Богдарта, но думала, что мой страх будет каким-нибудь более изобретательным, фыркнула девушка, смотря на саму себя. Там, посреди пыльного пустого класса, сидела ее копия, что завернулась в эту грязную наволочку и плакала. Богдарты принимают облик того, чего больше всего боится человек, вот только она, будучи весьма сильной и отлично владея своим разумом, не поддавалась на такие глупые уловки. «И что ты вообще обозначаешь? Я как-то не боюсь такого», — закатила глаза Панси. «Ты боишься?» — прерываясь на всхлипы, — сказал призрак. «Ты боишься меня? Тебя? Жалкую плаксу? Ха-ха-ха-ха! Это даже не смешно, а просто нелепо. С чего мне бояться тебя, жалкая Панси?» «Ага, было очевидно, чем это недоразумение является. Ты боишься правды обо мне?» «Какой правды?» «Той, что...» Богдарт повернулся к ней и посмотрел ей в глаза. «Что меня может просто не существовать?» «Че? Глупость какая? Что эта фигня означает?» «Ну, великая Панси...» Призрак улыбнулся и склонил голову на бок. «Если я, жалкая Панси, не существую и лишь глупость, то кто тогда ты?» Она застыла. «Ведь если нет никакой жалкой неудачницы, что влезает в твои планы, творит глупости, мешает тебе, и на кого можно скидывать все свои неудачи? Если нет никого, то кто ты? Ты боишься правды, что, слившись с Крестражем, ты вовсе не стала доминирующей личностью и не задавила старую Панси, а просто занимаешься глупым самообманом, чтобы скрыть свою ничтожь? Авада Кедавра!» Прорычала она. С палочки сорвался зеленый луч, что моментально уничтожил призрака и заткнул его. Образ исчез и был полностью уничтожен. «Я не жалкая!» — закричала она, выпуская весь свой гнев вместе с темной энергией. Стекла на окнах потрескались. Несколько секунд девушка стояла так, но вскоре кипящая злость утихла, и она успокоилась. Злость пропала, но вскрытая этими словами рана осталась в ее сердце. Она сжала кулаки и попыталась подавить эти чувства. «Я ведь не жалкая». Эпилог. А в это время, в темноте восседая наедине со своими мыслями, сидел он. Руки сами собой ласкали чешуйчатую кожу огромной змеи, что, свернувшись кольцами под ногами, положила свою голову ему на колени. Закрыв глаза и погрузившись в медитацию, он анализировал множество мыслей и большие объемы информации. Пусть он не владел всеми сведениями, что сильно раздражало его, но все же он умел додумывать и догадываться о том, что ему неизвестно или скрыто. Гением его называли не просто так. Вот сейчас он размышлял над полученными сведениями, что успел донести до него его слуга с тем, что он уже знает, но пока картина не складывалась во что-то цельное и логичное. Что-то было непонятно и очень смутным. Какого-то важного элемента не хватало, чтобы окончательно все понять, а потому он усиленно размышлял. Однако одна маленькая зацепка к истине у него была. Красные глаза открылись в полной темноте, и холодный взгляд был будто устремлен куда-то в пустоту. «Итак», — прозвучал шипящий голос, — «Гарри Эванс».